Эпилог. За последние дни я впервые чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Такое состояние всегда появляется у меня после того, как я раскрою очередное преступление. Какое счастье, что не нужно с утра никуда нестись, никого не выслеживать, никого не допрашивать. Какая красота! Наконец-то я могла, не торопясь, выпить чашечку кофе и даже нормально позавтракать. И выкурить хорошую сигарету, а не выслушивать ежедневно телефонные звонки с угрозами. Может быть, мне вообще устроить себе небольшой отпуск, съездить, например, куда-нибудь. Сейчас весна, потеплело, и можно найти немало мест, где провести выходные дни. Хотя нет, особенно надолго расслабляться нельзя, конкуренты не дремлют. А мое благосостояние зависит только от меня самой. Я вынуждена, да и привыкла, рассчитывать только на себя и на свой ум. У меня нет, и слава богу, ни мужа, ни какого-нибудь богатого спонсора, который мог бы предложить к моим услугам дворец где-нибудь на Канарах с километровым бассейном и бросить к моим ногам солидный денежный мешок, битком набитый зелеными. У тех, с кем я имела дело в последнем расследовании, дела обстоят у кого более, а у кого менее благополучно. Каменский, кажется, собрался, об этом я узнала из сегодняшних газет, вновь воссоединиться со своей супругой. Очень кстати. По-моему, Вобла была заметной фигурой в тарасовском светском обществе, а ее исчезновение стали беспокоиться и пронырливые журналисты, и приятельницы, которым не с кем стало лишний раз потрепаться по телефону. С родственниками девушки Овсепян, кажется, кое-как разобрался. По крайней мере, он все еще жив и здоров. Наверное, это стоило ему немалых денег. А может, он действительно на ней женился. Папазян ведь что-то об этом говорил. Овсепян с Алиевым, наверное, так и останутся на ножах. Ведь между ними стоит такой денежный автомобильный бизнес, а заодно и национальный вопрос. Кстати, Алиеву грозит, кажется, разорение, если даже не тюрьма. Из сегодняшней же газеты я узнала, что история со злополучным вишневым «Мерседесом» еще не закончилась. Алиевым занялся Интерпол. Так ему и надо. Кротова собирается уехать из Тарасова. Об этом тоже писали в «Тарасовских вестях». Было сказано, что свой поступок Кротова оставила для прессы без комментариев. Я же думаю, что воспоминания о бедняге Звездакове и Клыке не дают ей покоя. Как раз сегодня рано утром я получила телеграмму от Андрея и Марии. Летим в США, спасибо за все, М и А. Надеюсь, что операция по пересадке костного мозга пройдет успешно, и Вадим Кудрявцев выздоровеет. Правда, было в распутанном мной деле одно «но» — мои возможные дальнейшие отношения с Терентьевым. Еще большее «но» — потерянная контактная линза. Очень неприятно было сознавать, что лучший частный детектив города Тарасова совершил такой досадный промах. Словно в ответ на мои мысли раздался звонок мобильника. «Алло?» — откликнулась я. «Здравствуй, Таня, это я, Терентьев. Ты помнишь о нашем с тобой уговоре? Мы должны сегодня встретиться». «Да, помню», — ответила я. И вдруг до меня дошло, что он сказал. «Только ты, наверное, оговорился. Меня зовут не Таня, а Лада». «Ну, как знаешь», — засмеялся Терентьев. «Мне все равно, как тебя называть. Приходи в своем дурацком черном парике, если хочешь». Значит, он все-таки обо всем догадался. Как хорошо, что за кражей документов стоял не он, а Алиев. А то мне было бы сложновато справиться с таким проницательным человеком. «Ладно, приду без парика», — сказала я, — «и без контактных линз тоже». «Так куда?» «Может быть, мы с тобой опять посидим в Олимпе?» — спросил Терентьев. «Или тебе там не понравилось?» Мы вновь встретились в Олимпе. «Знаешь», — заметил Терентьев, критически глядя на меня, — «без контактных линз и парика ты выглядишь намного интереснее. И зачем только тебе понадобилось в это вовсю наряжаться?» Большего и лучшего комплимента Он просто не мог мне сделать. За время моего расследования мне так надоели парик и линзы, что я проклинала каждый час, проведенный мной в образе питерской бизнесменши. «А как, кстати, поживает твой питерский супруг?» — осведомился Терентьев. Я была насупилась, но вдруг заметила, что он улыбается. «Послушай, ты же прекрасно знаешь, что ни питерского, ни московского, ни тарасовского у меня нет, да и вообще никакого супруга нет». «Знаю», — подтвердил он. «Просто очень хотелось тебя подразнить, только и всего. Кстати, возьми это». Он раскрыл изящный бархатный футлярчик и открытым протянул его мне на белой атласной подушечке. Вы, наверное, подумали, что там лежало кольцо с бриллиантами, а затем последовало предложение руки и сердца в придачу. Да ничего подобного. В коробочке лежала злополучная контактная линза, из-за которой я так переживала. Как я обрадовалась! Уверяю вас, радость моя не была бы больше, если бы в коробочке действительно лежало кольцо. Предпочитаю быть вольной птицей, а не окольцованной. Конечно, ты нашел ее на следующее же утро. Прикинувшись недовольной, проворчала я. Ты сама себя выдала, — возразил Терентьев. Сказала, что потеряла записную книжку, и я тут же, как истинный джентльмен, бросился ее искать. Книжки не нашел, зато под кроватью лежало вот это. И тогда ты, конечно, все понял. Какая проницательность! — воскликнула я с досадой. — Значит, ты теперь знаешь, кто я такая на самом деле? — Конечно, знаю. А между прочим, кое-что стал понимать даже раньше, чем нашел линзу. — Конечно, ты начал подозревать после того, как не увидел у меня обручального кольца. «Да, разумеется, но дело даже не в этом. Уж больно ты старалась, чтобы тебе не задавали вопросов, связанных с автобизнесом. Думаешь, я не видел, что на автовыставке, когда тебе задали вопрос в лоб насчет вишневого Мерса, ты совершенно растерялась, а потом ляпнула первое, что тебе пришло в голову? Тебе повезло, что ответ случайно оказался правильным. Но я тобой заинтересовался, захотелось узнать, что ты за птица. Значит, на следующий день, пригласив меня в ресторан, ты просто устроил мне самую обычную проверку? Да нет же, ты мне очень понравилась, — сказал Терентьев. А сейчас он ласково посмотрел в мои зеленые глаза. Нравишься еще больше. Ну, конечно, я и наблюдал за тобой, уж ты меня прости. Кстати, считаю себя обязанным тебе сказать, что деликатесный салат с омарами надо есть не торопясь. Я знаю, просто тогда мне очень хотелось есть. Ты даже не представляешь себе, сколько времени я не ела перед тем вечером в ресторане. А когда ты в самый интересный момент схватилась за голову, усмехнулся Терентьев, я не выдержала и рассмеялась. А я-то надеялась, что ты решишь, будто я в полном экстазе. Терентьев тоже был рассмеявшийся, вдруг осекся. «А ты была в полном экстазе?» — спросил он серьезно. «Да», — сказала я. «Может быть, это и не было чистой правдой, но не будь я тогда одержима проклятущим расследованием, я непременно была бы в экстазе. Ведь он же мой тип мужчины, совершенно мой». «Тогда как насчет того, чтобы повторить?» — хитро прищурился Терентьев. «Погоди, погоди!» — перебила его я. «Я же частный детектив, и меня, как частного детектива, не может не волновать одна вещь». «Ну хорошо. Ты вычислил, что я не та, за кого себя выдаю. Согласна, играла я не очень хорошо. Но как же ты установил мою личность? Слушай, тебе самому надо быть частным детективом». «Да нет, я уж лучше по старинке, с машинами повожусь». «А насчет твоей личности все очень просто. Каминский раструбил о тебе по всему Тарасову. Но, может быть, и не сам. Просто он, наверное, рассказал супруге, что, мол, есть у нас в городе классный частный детектив. А уж та, вероятно, выболтала все по телефону своим подружкам. Кто-то передал это моей двоюродной сестре, которая у меня сейчас гостит. Она поведала мне за утренним чаем. Ну так как все-таки насчет повторения вечера вдвоем? Я заглянула в его синие глаза. Взгляд их был таким теплым, таким добрым. Я так и таяла. Еще секунда, и я бы громогласно на весь ресторан объявила, что этому человеку готова даже стирать носки. Но меня выручил мобильник. Звонок раздался как раз вовремя. «Алло, вы Татьяна Иванова? Частный детектив? Мне нужно, мне просто жизненно необходимо с вами встретиться». «В другой раз», — сказала я Терентьеву, пожав плечами, — «меня ждет работа».